Надя часто заходила к Богатиковым с поводом и без повода, и нынче сидела за семейным ужином, прислушиваясь к спору. «Вот, глядь, Надь!» — Люба обводил рукой стол. «Тут все колхозное. Кукуруза наломала на колхозном поле. У тятина тушенка. Уток выкормила колхозным зерном краденым. Свинью тоже. Скажи еще, и компот колхозный, и картошка?» — подначивал Маджахет. «А что, не так? Воду из колхозной колонки брала, а колхозный трактор огород пахал. Но везде, куда ни кинься. Колхоз живет, и мы тянем, хоть с голоду не помираем, как по телевизору показывают». Надя соглашалась с подругой. И впрямь хата у Лялиных была колхозная. Газ в нее Кыса предусмотрительно провел еще летом. Школа, считай, тоже на колхозном попечении. И клуб, и самодеятельность. Председатель с первого же взгляда произвел на Надю устрашающее впечатление. Это был очень здоровый физически рослый мужик с громовым голосом, грубыми чертами лица. И от того, что его было много, что он был шумный, что много искренне матерился, Надя так и не поняла, умный он или дурак. Энергии с Кысы так и била, гоготал он, как жеребец. И Надя подумала, что, по крайней мере, по внешним характеристикам, председатель занимает свое место законно. Так в первобытном обществе во главе племени становился самый мощный и физически выносливый самец. И если Кискин и ворует, то это можно оправдать его животными, выходящими за рамки человеческих потребностей. Заходили грязь, дожди, туманы, осенняя скука. Странно было Наде чувствовать, что то состояние покоя, которое пришло к ней в Коняхине, как раз и связано с тем, что и грязь, и дожди, и туманы, и осенняя скука были совсем рядом с ней, за порогом, как когда-то рядом были асфальт, сточные отверстия для воды, выхлопные газы, суета большого города, заставляющая все время бежать в едином со всеми ритме. Сколько угодно могла теперь Надя стоять на крыльце и смотреть в ничем не стесненное небо, где шесть уток, улетая к юго-западу, все перестраивались и перестраивались в новые и новые узоры. И косяки, и ромбы, и линии, и треугольники, и овалы. Наконец они растворялись вдали. И тогда на один глаз скользил по двору, отдыхал на жухлой, порыжевшей, прибитой морозами траве, на черной пашне огорода, на толстых воронах, которые летали с дерева на дерево, ленясь толком раскрывать крылья. Казалось, что неведомая сила бросается этими живыми, как растрепанными мячиками. Ей нравились влажные после ночи кусты смородины, потемневшую меловых гор лесная поросль, мягкие очертания далеких холмов. Нравилось то, как воровато роет Тимур ямку на чесночной грядке, кося на хозяйку бесстыжим, веселым глазом. «О, сатана!» — кричит Надя, подражая поспелихе, и замахивается на котенка резиновым сапогом. Тимур поспешно доводит дело до конца, —